Искусство Оракля Андронникова столь соблазнительно просто, что, глядя на него, мне самому хочется выйти на сцену и делать то же самое. Но, понимая, что это будет далеко от его совершенства, я глушу в себе коварный порыв. Наверное, потому его искусство кажется таким естественным и доступным, что Ираклий Андронников изобрел для себя новый жанр, жанр собеседника. Одному человеку или сотням людей он рассказывает о своих встречах, о своих впечатлениях как единомышленникам. И даже если вы не были его единомышленником за минуту до рассказа, вы тотчас же становитесь им, едва этот рассказ начинается. Думаю, что двух этих примеров достаточно, чтобы убедиться, что настоящую победу на эстраде, впрочем, как и везде, одерживает именно личность. Вопрос о том, что такое хорошая песня, всегда вызывает споры. Это естественно. На него нельзя ответить однозначно. Некоторые считают, что хорошая песня та, которую все запели. Бывает и так, но бывает и по-другому, и чаще по-другому. Да, пели «Катюшу», пели «Подмосковные вечера», но пели и «Кирпичики», и «Маруся отравилась», и «Ландыши», и «Мишку», и сколько еще им подобных. Почему так бывает? Причины разные. Но чаще всего незамысловатые музыкальные обороты и текстовой материал быстро ложатся на нетребовательное ухо, проникают подчас в сентиментальное сердце и зазвучало на всех перекрестках. Гвоздем засядет в мозгу, не отвяжешься. А в то же время другая песня, отличная, тонкая и по музыкальным, и по литературным достоинствам, проходит не то что незамеченной, но ее исполняют только профессиональные певцы и музыкально подготовленные любители. Например, мы все много раз слышали «Блоху» и восхищались ею. А застольные песни Бетховена вроде бы самим названием предназначается для компании, но, однако, ни та, ни другая массовыми песнями из-за сложности не стали. Или взять хотя бы «Цыганский романс». Одно время он процветал на нашей эстраде, потом забылся, а теперь опять входит в моду. В мое время, чем более он был популярен, тем горячее его ругали. Музыковеды вообще требовали убрать его с эстрады. Я вам скажу, что настоящий цыганский романс исполнить очень трудно. И на высоком уровне его держали таланты Тамары Церетели, Изабеллы Юрьевой, Кетоджи Паридзе. Но это были отдельные яркие единицы. Больше было певцов средних и даже ниже средних. И вот тут мы уже встречались с тем, что называют цыганщиной. Это явление много проще и примитивнее. Не случайно в это же самое время пользовалась популярностью пародия на цыганский романс. Был и у меня такой трюк. Я выходил на сцену и говорил, что сочинить цыганский романс несложно. Для этого достаточно обладать слухом и некоторой способностью к импровизации. Что же касается текстов, то тут требования невелики. Романс можно написать на любую фразу. Я брался это доказать и предлагал публике дать мне фразы по своему вкусу. Действительно, разные предложения несли со всех концов зала. Я делал знак аккомпаниатору, тот давал мне в минорном тоне вступление, и я, без всяких усилий, выбирая из огромного количества существовавших музыкальных оборотов что-либо подходящее, сочинял музыку, если, конечно, это можно было назвать музыкой. Однажды в Эрмитаже кто-то громким голосом крикнул мне: «Утесов, не валяйте дурака!» Я сделал знак аккомпаниатору, и пока он давал мне отыгрыш, у меня был готов текст.